Глава 41. «Господин мэр, вас хотят видеть джентльмен и юноша», — сообщила через переговорную трубку Давиния. «Джентльмен просит передать, что его прислал господин Рескью. Это из-за протечки в Д и Р». Голос ее дрогнул. Очень уж понятным был код. «Впустить», — поспешно распорядился Рутгутер, узнав пароль рукохватов. Он ерзал от волнения на троне, глядел на тяжелые створки двери палаты Лемквиста. Вот они тяжеловесно растворились, и вошел молодой человек, ведя за руку ребенка с испуганным личиком. Ребенок был одет в лохмотье, словно его только что подобрали на улице. Распухшая рука покрыта грязным бинтом. У взрослого одежда была не из дешевых, но ее выбор, мягко говоря, удивлял. Этот человек носил широченные штаны, вроде тех, что предпочитают хепри, и потому выглядел очень женственным, несмотря на атлетическое телосложение. Рутгутер смотрел на него устало и зло. «Садитесь», – махнул он пачкой бумаг на свободное кресло и произнес скороговоркой. «Неопознанный безголовый труп, пристегнутый к безголовой собаке при каждом мертвый рукохват. Пара носителей рукохватов, пристегнутых спина к спине, у обоих высосан интеллект. Еще», – заглянул он в милицейский доклад. «Водяной, с глубокими ранами на теле и молодая человеческая женщина. Нам удалось извлечь рукохватов, убив носителей. И это настоящая биологическая смерть, а не дурацкое полусуществование. Мы предоставили новых носителей, посадили в клетку с собаками рукохватов, но они не шевелятся. Все, как мы и предполагали. Высасывая разум носителя, мотылек высасывает и разум его хозяина». Он откинулся на спинку кресла, холодно разглядывая двух потрепанных гостей. «Итак...» Выдержав паузу, заговорил он медленно. «Я Бентам Рутгутер. Надеюсь, что вы сейчас тоже представитесь, а заодно сообщите, где Манжон Рескью и что произошло». В конференц-зале на верхушке штыря Элиза Стемфулькер смотрела на сидящего через стол от нее как-то. Даже сидя, он был на голову выше, и от этого зрелища у Элизы бегали мурашки по плечам. Руки собеседника неподвижно лежали на столе, напрашиваясь на сравнение с толстенными и тяжеленными поленьями. Кожа его была в бесчисленных утолщениях растительной ткани, следах уколов и царапин. Кактус выборочно срезал часть шипов. Внутренние стороны рук и ног, все те места, где обычно конечности касаются туловища или друг друга, он от колючек очистил. Оставил на шее обрубок пасынка с липким красным цветком. Из груди и плеч выпирали наросты. Он молча ждал, когда заговорит Стемфулькер. «Как мы поняли...» Осторожно начала она. «Ночью ваши наземные патрули действовали безуспешно. Впрочем, как и наши, должна добавить. Есть информация, нуждающаяся в проверке о столкновении между мотыльками и нашим небольшим авиаотрядом». Она быстро пролистала лежащие перед ней бумаги. «Уже практически нет сомнений в том...» Продолжала Элиза. «Что обычное прочесывание города желаемых результатов не даст. По многим вопросам мы с вами расходимся во мнениях. Кроме того, наши методы кое в чем различаются, поэтому раньше мы не считали целесообразным объединять патрули. Однако сейчас, безусловно, есть смысл координировать усилия, поэтому до конца совместной операции на вашу колонию будет распространяться превентивная амнистия. По этой же причине мы готовы ввести временный мораторий на закон, строго запрещающий использование негосударственных авиасредств». Она откашлялась, прочищая горло. «Мы в отчаянном положении», – подумала Элиза. «Ну и вы тоже. На что угодно готова спорить. Правительство Нью-Крабизона готово предоставить вам во временное пользование два аэростата, но прежде чем поднять их в воздух, вы должны будете согласовать с нами допустимые маршруты патрулирования и боевое расписание. Это делается для того, чтобы сделать нашу общую охоту успешной. Условия остаются прежними, все планы надо заранее обсуждать и согласовывать. Кроме того, необходимо объединить наши разработки методологии охоты. Скажите...» Откинулась она на спинку кресла и бросила на стол перед кактом контракт. «Попури дал вам полномочия принимать решения такого рода?» Когда усталые Айзек, Дерхан и Ягрик распахнули дверь домика у железной дороги и вступили в его теплый сумрак, они слегка удивились. Там их дожидался Лемиэль Пиджин. Айзек был грязен и зол. Пиджин не оправдывался. «Да брось ты, Айзек, чего ты ждал от турки? Когда припекло, я смотался. Все в порядке вещей. А теперь ты здесь, и я этому рад, и наш договор снова в силе. Предположим, ты все еще желаешь поохотиться на этих гадов. Предположим, я не против оказывать тебе услуги. Так зачем же дело стало?» Дерхан побагровела от злости, но не дала волю словам. Ее еще не покинуло воодушевление. «Можешь нас провести в оранжерею?» Она кратко рассказала о происшествии на свалке, о том, как совет конструкций оказался неуязвим для мотыльков. Лемель в изумлении выслушал рассказ о том, как совет развернул стрелу подъемного крана и безжалостно расплющил тварь несколькими тоннами мусора. Дерхан сообщила, что, по мнению совета, мотыльки днюют в речной шкуре, прячутся в оранжерее. Поделилась с ним и сумбурным планом. «Сегодня надо соорудить шлемы», — сказала она. «Ну а завтра пойдем ловить мотыльков». Пиджин сощурился, стал рисовать на пыльном полу чертеж. «Это оранжерея», — сказал он. «Проникнуть в нее можно 5 известными способами. Один требует взятки, а 2 — почти наверняка убийство. Прикончить как-то я врагу не пожелаю. Да и подкуп — дело очень рискованное. Кактусы без конца твердят про свою независимость, но оранжерея существует благодаря поддержке Рутгутера». Айзек кивнул и глянул на Ягрика. «Это означает, что там полно стукачей, а нам лишний раз светиться ни к чему». «Правильно», – кивнул Лемюэль. Дерхан и Айзек наклонились, глядя, как появляются бороздки в пыли. «Так что давайте сосредоточимся на 2 оставшихся способах». Примерно через час мозгового штурма Айзек понял, что больше ему без сна не выдержать. Он без конца клевал носом, его усталость заразила Дерхан и Лемюэля. Поэтому решено было вздремнуть. Как и Айзек, его товарищи беспокойно ворочались, потели в спёртом воздухе. Но хуже всех спалось ему. Он даже захныкал несколько раз. В середине дня проснулся Лемиэль и поднял остальных. Айзек, пробуждаясь, промямлил имя Лин. Он плохо соображал от усталости и дрянного сна, он забыл, что надо бы сердиться на Лемиэля. Даже едва сообразил, что Лемиэль снова рядом. «Нам полезно обзавестись эскортом, это я возьму на себя», — сказал Пиджин. «Тебе, Айзек, стоит заняться шлемами, о которых говорила Ди. Понадобится минимум 7 штук». 7? — пробормотал Айзек. «Для кого? Ты куда собрался?» «Как я тебе уже сказал, мне работается спокойнее под прикрытием», — с ухмылочкой объяснил Лемиэль. «Вот я и пустил слушок, что кое-кому понадобилась охрана, и уже получил несколько откликов. И теперь надо встретиться с кандидатами. Но я твердо обещаю, что вечером приведу металлурга. Не найду его среди кандидатов, обращусь к одному парню в травяной отмене. За ним есть должок. До встречи в 7 у свалки». Он ушел. Дерхан подсела к приунывшему Айзеку. Он всхлипывал, точно ребенок в ее объятиях, никак не мог забыть сон про Лин. Этот горький кошмар. Эту тяжелую тоску, поднявшуюся из глубин разума. Между тем, милиционеры не теряли времени. Мастера крепили огромные листы от полированного до зеркального блеска металла к корме дирижаблей. Перестроить моторные отсеки или гондолы – дело очень хлопотное, но ничто не мешало покрыть передние окна плотными черными шторами. Пилот будет вращать штурвал вслепую, слушая громкие указания штурманов, сидящих посреди гондолы и глядящих в громадные зеркала, расположенные за кормовыми окнами над винтами. Тщательно подобранные попурри экипажа сопровождала наверх штыря сама Элиза Стемфулькер. «Я полагаю», — сказала она одному из капитанов, молчаливому и переделанному со своенравным питоном вместо правой руки, которого он пытался утихомирить. «Что управлять дирижаблем вы умеете?» Он кивнул. Элиза удержалась от замечания, что этот навык противоречит закону. «Вы поведете честь Бэйна, ваши коллеги, Аванг. Милиция предупреждена. Остерегайтесь столкновения. В воздухе будут и другие суда. Мы считаем, что начать вы сможете сегодня, во второй половине дня. До наступления ночи охотиться не на кого. Но вы, наверное, хотите освоиться с управлением». Капитан не ответил. Вокруг него экипаж проверял снаряжение и оборудование. Воздухоплаватели устанавливали зеркала на шлемах под нужными углами. Все были сосредоточены. На Стэм Фулькер поглядывали с холодком. Люди попури вели себя смелее, чем милиционеры, которых Стэм Фулькер оставила внизу, в тренажерном зале. Сейчас переделанные отрабатывали прицеливание с помощью зеркал для стрельбы назад. Но ведь попури и его приспешники с мотыльками познакомились раньше, чем милиция. В команде Элизы был только один огнеметчик. А в этом экипаже два гангстера носили жесткие ранцы с нефтью под давлением. Она выбрасывалась через форсунку, зажигаясь на выходе. У бойцов попури, как и у милиции, огнеметы были новейшего образца. Горящая струя била из ранца назад. Украдкой Стэм Фулькер посмотрела на нескольких других переделанных боевиков. Невозможно угадать, сколько оригинального органического материала осталось под металлическими покровами. Создавалось впечатление почти полной замены, причем создатели этих тел не поленились тщательно скопировать человеческую мускулатуру. Совсем иное – головы, застывшие на штампованных металлических лицах выражение неумолимости, конвейерного производства тяжелые брови, инкрустированные глаза из камня или мутного стекла. Тонкие носы и навсегда поджатые губы и скулы поблескивают, как шлифованный пьютер. Лица эти создавались с расчетом на эстетический эффект. О том, что присланные попури бойцы переделанные, а не пресловутые конструкции, Стэм Фулькер догадалась, когда взглянула на затылок одного из них. За прекрасной металлической маской все же скрывалась менее совершенная человеческая голова. Больше ничего органического переделанные не выставляли на показ. По краям металлических личин были установлены кронштейны, венчающие их зеркала находились перед настоящими живыми глазами переделанных. Голова повернута на 180 градусов, шея чудовищно искривлена. Двигались эти переделанные грудью вперед, точно так же, как и их обычные коллеги. Походка была вполне естественной, в кабинах лифтов они уверенно нажимали кнопки. Обращение с оружием также было доведено до совершенства. Стэм Фулькер специально отставала на несколько шагов, чтобы видеть лица. Человеческие глаза бегали, рты кривились, переделанные сосредоточенно глядели в зеркала. Стэм Фулькер сообразила, что видит результат многодневной, если не многомесячной тренировки. Эти существа жили, не снимая зеркал. Наверное, эти солдаты были созданы специально для усмирения мотыльков. Сложно было даже представить масштабы деятельности попури. «Стоит ли удивляться?» – с досадой подумала она. «Что милиционеры сильно проигрывают в сравнении с гангстерами. Пожалуй, мы поступили совершенно правильно, предложив им союз». По мере того, как солнце клонилось к горизонту, над Нью-Крубизоном сгущалась духота. Свет был плотен, вязок и желт, как кукурузное масло. В этом солнечном жиру плавали аэростаты. Полухаотически дрейфовали над городским ландшафтом. Айзек и Дерхан стояли на улице возле проволочной ограды. Дерхан принесла сумку, Айзек – две. На свету они себя чувствовали слишком уязвимыми. Отвыкли от городского дня, успели забыть, каков он в ощущениях. По пути старались не привлекать к себе внимания, не глядели в лица редких прохожих. «Из чего это Як решил вдруг уйти?» – проворчал Айзек. «Ни с того ни с сего разволновался», – кивнула Дерхан и, подумав, добавила. «Понимаю, время неподходящее, но мне кажется, это хороший признак. Он ведь почти всегда был пустым местом. Конечно, ты с ним разговариваешь наедине, знаешь, наверное, каков настоящий Ягорик. Только ведь таким он бывает редко, а все остальное время – это одна видимость Гаруды. Да он и на Гаруду меньше похож, чем на человека. Пустая человеческая оболочка. Но сейчас она как будто заполняется. Он уже как будто хочет чего-то. То одного, то другого. А чего-то не хочет». Айзек медленно кивнул. «Да, ты права. Он точно меняется. Просил его не уходить, а он пропустил мои слова мимо ушей. Он и впрямь ведет себя все более сознательно. Уж не знаю, к добру это или к худу». С любопытством, глядя на него, Дерхан проговорила. «А ты, должно быть, все время думаешь о Лин?» Айзек отвел взгляд и, помолчав, кивнул. «Все время», буркнул он, и на лице отразилась горькая печаль. «Я не могу, мне некогда ее оплакивать. Потом». Чуть впереди дорога поворачивала и разветвлялась на пучок овражков в наслоениях мусора. Из одного вдруг донесся ляск. Айзек и Дерхан насторожились, попятились от ограды. Из овражка выглянул Лемюэль. Заметив Айзека и Дерхан, он торжествующе ухмыльнулся и поманил к себе. Айзек с Дерхан направились к дыре в металлической сетке, убедились, что никто не смотрит, и полезли на свалку. Они поспешили зайти за мусорные холмы, отыскали местечко, невидимое из-за ограды. Через 2 минуты размашистым шагом приблизился Лемюэль. «Милости просим, гости дорогие!» Ухмыльнулся он. «Как ты сюда попал?» Спросил Айзек. Лемюэль хихикнул. «Канализация, чтобы зря не светиться. С моими спутниками шастать по клоаке не так опасно». Улыбка вдруг исчезла. «А где Ягорик?» «Сказал, что ему надо кое-куда сходить. Мы просили остаться, но он не поддался на уговоры. Обещал быть здесь к 6, найти нас». Лемюэль выругался. «Зачем вы его отпустили? А ну как попадется!» «Лем, черт бы тебя побрал! А что я должен был делать?» Огрызнулся Айзек. «Не мог же я его повалить и сесть сверху? Может, тут что-то религиозное, какая-нибудь цимикская мистическая чертовщина. А может, он решил, что близится смерть, и пора попрощаться с предками. Я ему говорю, не уходи, а он говорит, ухожу». «Просто здорово!» Раздраженно пробормотал Лемюэль и отвернулся. Айзек увидел маленькую группу. Она приближалась. «Наши наемники», — объяснил Лемюэль. «Я им вперед заплатил, Айзек. Потом с тебя вычту». Пришло 3. Сразу видно, что искатели приключений, бродяги, исходившие Рогомоль, Цимик, Филит и, возможно, весь Баслак. Суровые, опасные, не признающие законов и морали отморозки. Воры и убийцы, готовые наняться к кому угодно на любое дело. Айзек хорошо знал этот народ. Единицы посвящают себя полезной деятельности, научным исследованиям, картографии и тому подобному. Большинство же – обыкновенная шваль, грабители могил. Да, их неоспоримая храбрость впечатляет, иногда они совершают настоящие подвиги, но погибают, как правило, не своей смертью. Айзек и Дерхан разглядывали троицу без особой радости, а Лемюэль показывал, представляя. Это Сидрах, Пенжи Финчес и Танцел. Вновь прибывшие смотрели на Айзека и Дерхан недобро, с вызовом. Сидрах и Танцел были людьми, Пенжи Финчес – водяным. Самый крутой в шайке явно Сидрах. Большой, сильный, в разномастных доспехах. Усеянные шипами кожи и мятые металлические пластины, пристегнутые к плечам, груди и спине. Он был с ног до головы забрызган клоачной жижей. Заметив, что Айзек его рассматривает, заговорил, на удивление, мелодичным голосом. «Лемюэль сказал, что могут быть неприятности, вот мы и оделись подобающе». На поясе у него висели огромный пистолет и увесистый меч-мачете. Пистолет очень необычной формы. Чудовищная рогатая башка, вместо рта – дульное отверстие. На спине Сидрах носил черный щит и мушкетон с раструбом на конце ствола. В таком облачении он бы и 3 шагов по городу не сделал, угодил бы под арест. Ничего удивительного в том, что он предпочел клоаку. Танцел был выше Сидраха, но гораздо тоньше. Доспехи носил поизящнее, сделанные, если не для крепости, то уж точно для красоты. Полированная медь, жесткая в несколько провощенных слоев кожа с тисненными спиральными узорами. Пистолет у него был поменьше, чем у Сидраха, а вместо меча – тонкая рапира. «Так в чем дело-то?» – спросил Пенжи Финчес, и Айзек по голосу определил, что это женщина. У водяных плохо с вторичными половыми признаками, а неискушенному человеку никак не угадать, что прячется под набедренной повязкой. «Но...» – протянул, разглядывая ее Айзек. Пенжи Финчес села перед ними по жабе на корточке и встретила его взгляд. Ее одежда состояла из одного предмета. Была просторна и невероятно чиста, если вспомнить о недавнем путешествии. Ткань облегала запястья и лодыжки, а большие перепончатые кисти и ступни прикрыты не были. На плече висели необычной формы лук и герметичный колчан. На поясе – костяной нож. К животу пристегнута большая сумка из толстой кожи рептилии. Что в сумке, Айзек не взялся бы угадать. На глазах у Айзека и Дерхан с одеждой Пенжи Финчес произошло нечто очень странное. Будто какое-то существо стремительно обвилось вокруг ее тела и тут же исчезло. Едва прошла эта удивительная волна, белый хлопок, вмиг пропитавшийся водой, прилип к телу и сразу высох, как будто из ткани высосали всю до последнего атома жидкость. У Айзека брови полезли на лоб. Пинджи Финчес посмотрела на свой живот и спокойно объяснила. «Это русалка. У нас договор. Я ее снабжаю кое-какими веществами, а она за меня держится, обеспечивает влагой, не дает умереть. Иначе бы я не могла так долго ходить по суху». Айзек кивнул. Он еще ни разу не видел водную элементаль. Оказывается, зрелище не для слабонервных. «Лемель объяснил, что у нас за проблема?» – спросил Айзек. Авантюристы кивнули, но вид у них был не очень озабоченный, скорее беззаботный. Айзек попытался подавить раздражение. «Приятель, эти мотыльки – не единственные, на кого нельзя смотреть», – сказал Сидрах. «Пустяки, я могу убивать и с закрытыми глазами». В его негромком голосе сквозила леденящая уверенность. «Знаешь, из чего это сделано?» Он похлопал по своему поясу. «Из шкуры котоблепаса. Убил в окрестностях Теша. И не смотрел на него, а то бы мне крышка. Справимся и с мотыльками, не беспокойся». «Очень на это надеюсь», – мрачно сказал Айзек. «Впрочем, мы постараемся обойтись без рукопашной. Вас пригласили просто на всякий случай. Лемелю спокойнее, когда рядом группа поддержки. Конструкции, наверное, сами все устроят». Сидрах чуть скривил рот. Похоже, выражал свое презрение. «Тансел – металлочародей», – сказал Лемель. «Точно Тансел?» «Ну, работаю немножко по металлу», – подтвердил Тансел. «На сей раз работа несложная», – сказал Айзек. «Надо кое-что кое-к-чему приварить. Пойдем». Он повел всех туда, где были припрятаны зеркала и остальные материалы для изготовления шлемов. «Такого добра тут навалом». Айзек опустился на корточки перед кучей мусора, в которой находился тайник. Достал друшлаг, кусок медной трубы и, порывшись, два внушительных осколка зеркала. Помахал ими перед Танцелом. «Из этого надо сделать шлемы, и чтобы хорошо облегали. Нам всем по шлему. А еще Гаруди, его сейчас тут нет». Танцел переглянулся с товарищами. Айзек никак на это не отреагировал. «Надо зеркала приделать спереди под такими углами, чтобы было видно происходящее позади. Справишься?» Танцел холодно посмотрел на него. Затем этот высокий человек сел, подобрав ноги перед кучкой металла и стекла. Надел друшлаг на голову, как мальчишка, играющий в войну. И забормотал заклинание. И стал сложными, но быстрыми движениями разминать кисти рук. Дергал фаланги пальцев, массировал суставы. Занимался он этим несколько минут, а потом вдруг пальцы засветились, как будто зажглись кости. Тансел поднял руки и принялся гладить друшлаг, нежно, как котенка. И подчиняясь этим ласковым движениям, металл стал менять форму. Он размягчался от каждого касания, все лучше прилегал к голове, расползался сзади по затылку до шеи. Тансел осторожно тянул и мял, пока сталь не прижалась плотно к черепу. А затем, все так же шепча заклинание, принялся мять спереди, формируя металлический козырек, загибая его кверху, оттягивая от глаз. Взял медную трубку, сжал между ладонями и пустил по ней энергию. Трубка неохотно поддалась нажиму. Тансел осторожно изогнул ее, приложил медную дугу двумя концами к бывшему друшлагу чуть выше висков. Потом с силой надавил, и разные металлы проникли друг в друга, преодолели поверхностное натяжение. Толстая трубка и стальной друшлаг с легким шипением сплавились. После чего Тансел принялся месить диковинный медный вырост на лобной части шлема. Получилась петля, выступающая вперед почти на фут и наклоненная к низу. Он поискал ощупью осколок зеркала, не нашел, пощелкал пальцами, и ему положили стекло на ладонь. Металлочародей, бубня и гладя медяшку, размягчил ее и вдавил зеркальце. По одному, перед каждым глазом. Поглядел в них поочередно, аккуратно поправил. В каждом осколке появилось отражение возвышавшейся позади него мусорной кучи. Он погладил, отвердил медь. После этого опустил руки и посмотрел вверх, на Айзека. На голове Танцела сидел неудобный громоздкий шлем, его происхождение было до абсурдного очевидно, но Айзека изделие вполне устраивало, ничего другого и не требовалось. На все про все ушло чуть больше 15 минут. «Я еще пару дырочек сделаю, ремешок пропущу, чтобы на подбородке застегивать», – пробормотал Танцел. Айзек кивнул. Работа металлочародея его впечатлила. «Отлично. Нам понадобится 7 таких шлемов. один для Гаруды. У него, учти, голова покруглее. Я тебя на минуту оставлю». Он повернулся к Дырхан и Люмиэлю. «Сдается, надо поговорить с советом». И ушел по мусорному лабиринту. «Добрый вечер, Дергрим Небулин», — сказала ему посреди свалки аватара. Айзек кивнул, и ей, и ожидавшему позади мертвеца великану, совету. «Ты пришел не один». Голос, как всегда, был бесстрастен. «Не беспокойся», — сказал Айзек. «Мы просто не хотим действовать на свой страх и риск. Мы — это толстый ученый, жулик и журналистка. Нам нужна профессиональная поддержка. Эти ребята убивают экзотических зверей себе на прокорм. Им совершенно неинтересно на тебя стучать. Да они и знают-то всего лишь, что какие-то конструкции пойдут вместе с нами в оранжерею. Если и догадываются, кто ты или что ты, все равно не выдадут. Они уже нарушили минимум 2/3 ньюкробизонских законов, так что к Рут-Гутеру не побегут». Он помолчал и, не дождавшись отклика, добавил. «Если не веришь мне, просчитай. Убедишься, что трое мастерящих шлемы подонков для тебя не опасны». Айзек почувствовал, или ему показалось, как под ногами задрожала земля. Эта информация помчалась по внутренностям совета. После долгой паузы аватары и совет натянуто кивнули. Но Айзек не спешил расслабляться. «Я пришел за теми твоими «я», которых ты рискнешь отправить на дело», — сказал он. Совет конструкций снова кивнул, а потом медленно проговорил устами покойника. «Хорошо. Кризисная машина при тебе?» На лице Айзека дрогнул мускул, но только единожды. «Здесь». Он положил перед аватарой одну из сумок. Обнаженный человек ее открыл, нагнулся, рассматривая трубки и стекла, позволив Айзеку, совсем того не желавшему, заглянуть в страшную полость черепа. Затем подобрал сумку и подошел к совету, опустил ее на землю перед огромным животом. «Значит, ты ее у себя подержишь на тот случай, если наше логово найдут. Хорошая мысль. Я вернусь за ней завтра». Он посмотрел аватаре в глаза. «Кто пойдет с нами? Помощь для нас лишней не будет». «Я не могу рисковать, Дергрим Небулин», — ответила аватара. «Если отправлю вместе с тобой свои тайные «я», конструкции, что работают днем в больших жилых домах, на стройках и в банковских подвалах, а они вернутся побитыми и поломанными, а то и вовсе не вернутся, то возникнет угроза моего разоблачения. К такому я еще не готов». Айзек медленно кивнул. «Поэтому», — продолжала аватара, «с тобой пойдут те мои тела, которые я не боюсь потерять. Это может вызвать удивление и растерянность, но не подозрение». За спиной у Айзека задвигался мусор. Из груд выброшенных вещей поднимались обособленные скопления хлама. Эти конструкции, как и совет, были собраны из чего попало. При ходьбе они лязгали и громыхали. Были и другие звуки, непривычные для человеческого уха, и они вызывали тревогу. Каждая из импровизированных конструкций не походила на другие. Головами служили чайники и абажуры, руки – зловещего вида клещи, изготовленные из лабораторных инструментов и строительной арматуры. У них были доспехи – большие куски металлического листа, грубо сваренные или приклепанные. Механические существа двигались жутковато и напоминали обезьян. Их создатель имел представление об эстетике, но эти представления не имели ничего общего с человеческими. Будет такая конструкция лежать неподвижно, ее нипочем не заметишь. Просто груда случайно оказавшихся вместе металлических вещей. Айзек зачарованно глядел на этих механических шимпанзе. Они качались и подпрыгивали, брызгали водой и маслом, щелкали часовыми механизмами. «У них аналитические машины, я загрузился в каждую», — сказала аватара. «Сколько хватило объема памяти. Эти части моего «я» будут тебе подчиняться. Они способны понимать важность ставящихся задач. Я им дал вирусный разум. Они запрограммированы на узнавание мотыльков. И не только на узнавание. на уничтожение. У каждого автомата в туловище находится сосуд с едким веществом или флогистоном». Айзек кивнул, размышляя о том, с какой легкостью Совет создал эти смертоносные машины. «У тебя уже есть оптимальный план». «Да как сказать», – пробормотал Айзек. «Будем ночью готовиться. Придумаем, то есть высчитаем алгоритм действий с применением твоего контингента. Завтра в 6 вечера мы должны здесь встретиться с Ягом, если этого несчастного тупицу еще не прикончили, и пойдем в гетто «Речная шкура». Проводник у нас опытный, Лемюэль. Там мы и будем охотиться на мотыльков». Жестко, отрывисто проговорил Айзек. «Главное – разделить их. С одним, наверное, мы справимся, но если двое или больше, то один сможет обойти нас и показать крылья. Так что мы начнем с разведки. Пока что-нибудь задумывать сложно. Возьмем усилитель-преобразователь, который ты нам не испытал. Может, с его помощью приманим мотылька, поднимем над фоновым шумом чей-нибудь ментальный сигнал. Можно соединить наши шлемы с одним мотором. Запасные моторы у тебя найдутся?» Аватара кивнула. «Тогда давай их мне. И объясни другие их функции. Я попрошу Танцела переделать шлемы, добавить зеркал. Дело в том...» Задумчиво продолжал Айзек. «Что наверняка мотыльков притягивает не одна лишь сила сигнала, иначе бы они набрасывались на пророков и коммуникаторов. Я думаю, им нравятся особенные запахи. Потому-то и явился за мной этот уродец. Не потому, что над городом остался большой манящий след. Мой старый след. А потому, что мотылёк опознал конкретный разум и захотел до него добраться. А может, и другие способны опознать. Ночью они наверняка меня чуяли». Он задумчиво глядел на Аватару. «Узнают след, оставшийся после того, как погиб их брат или сестра. Уж не знаю, хорошо ли это для нас закончится». «Дергрим Небулин», – перебил мертвец. «Ты должен привести назад по меньшей мере одно мое «я», чтобы оно перегрузило увиденное в совет, то есть в меня. Таким образом, я смогу очень многое узнать об оранжерее. Для нас это будет полезно. Что бы ни случилось, одна конструкция должна возвратиться». Несколько секунд стояла тишина. Совет ждал. Айзек думал, искал ответ и не находил. Он посмотрел в глаза Аватары. «Завтра я вернусь. Подготовь своих обезьянок». Город тонул в необычайной ночной жаре. Лето достигло своей критической точки. В грязном небе танцевали мотыльки. Они головокружительно порхали над минаретами и уступами вокзала на затерянной улице. Они сокращали, растягивали, изгибали крылья, придавая им самые различные формы, успаряя в потоках теплого воздуха. Они выделывали курбеты, оставляя за собой зыбкие и тонкие следы эмоций. Мотыльки ухаживали друг за другом, не скупясь на безмолвные уговоры и ласки. Раны, уже полуисцеленные, были забыты. Сейчас из всех чувств на первое место вышло бурное, лихорадочное возбуждение. Здесь, на этой некогда зеленой равнине у края Господского моря, лето началось на 1,5 месяца раньше, чем для живущих на другом берегу братьев и сестер мотыльков. Среднесуточная температура неуклонно повышалась, и вот она достигла высшей отметки за последние 20 лет. В чреслах мотыльков начались термотоксические реакции. Вместе с волнами и хора по телам разносились гормоны. Уникальные сочетания органических и химических веществ подтолкнули яичники и гонады к досрочному производству потомства. Мотыльки вдруг стали плодородными, поэтому выросла их агрессивность. Асписы, летучие мыши и птицы в ужасе метались в разные стороны, застигнутые врасплох, опаленные этими безумными желаниями. Флирт мотыльков выглядел как призрачный и распутный воздушный балет. Они соприкасались усиками и конечностями, они раскрывали части тел, которых не показывали раньше. 3 менее пострадавших мотылька буксировали своего брата, жертву ткача, в течениях дымного воздуха. Наконец, самый изъязвленный перестал лизать свои многочисленные раны дрожащим языком и тоже начал прикасаться к родичам. Их эротический азарт был крайне заразителен. 4-стороннее ухаживание стало напряженным, в нем появилась состязательность. поглаживание, прикосновение, возбуждение. Израненный вдруг взмыл по спиральной траектории в сторону Луны, упиваясь похотью. Прячущаяся под хвостом железа раскрылась и исторгла облако эмпатического мускуса. Друзья купались в этом потоке психозапаха, подельфинии кувыркались в клубах страсти. Поиграв немного, они сами устремились вверх и окропили небеса. До сего дня их семенные каналы бездействовали. Сейчас же в крошечных метабрызгах содержался эрогенный, авигенный сок. Обгоняя и отталкивая друг друга, они летели к самке. С каждым новым извержением воздух все сильнее заряжался возбуждением. Мотыльки скалили зубы обелиски и слали сексуальные призывы друг другу. Из-под хитина сочился афродизиак. Каждый летел за своими сородичами в кильватерных струях запаха. Вдруг блеяние одного из участников этой феромонной перестрелки зазвучало еще более страстно, ликующе. Мотылек поднимался все выше и выше, его товарищи остались внизу. Эманации этого существа особенно сильно пахли сексом. Последние выбросы, последние эротические призывы. Остальные мотыльки один за другим закрывали женские половые органы, смиряясь со своим поражением, со своей мужественностью. Торжествующий мотылек, тот самый, что получил от ткача страшные шрамы, которые все еще кровоточили, летел выше и выше. От него пахло женскими соками, его способность рожать уже была несомненной. Он доказал, что лучше всех подходит на роль матери. Он выиграл право дать потомство. Остальные три мотылька это поняли, они стали его любовниками. Ощущение близости нового матриарха привело их в экстаз. Они описывали петли, они взмывали и падали и возвращались, возбужденные, пылкие. Будущая мать играла с ними, вела за собой над жарким темным городом. Когда их мольбы стали для нее такими же невыносимыми, как для них собственная похоть, она зависла в воздухе и раскрылась, распахнула членистый экзоскелет, выпятила им навстречу вагину. Она совокупилась со всеми. Когда двое вдруг превращались в одну страшно мечущуюся тварь, остальные нетерпеливо ждали своей очереди. Трое, ставшие самцами, ощущали, как оттягиваются и корчатся органические складки, раскрываются животы и впервые появляются пенисы. Они шарили лапами, канатами из мускульной ткани, костяными зубцами. Точно так же вела себя и самка. Тянула навстречу сложное переплетение конечностей, хватала чужие, влекла к себе. И вдруг началось совокупление под отвратительные влажные звуки. Каждый мотылек утолил острейшую похоть. Все четверо получили неописуемое удовольствие. Когда прошли часы спаривания, четверо полностью обессилевших мотыльков распахнули крылья и отдались воздушным струям. Воздух остывал, слабели восходящие потоки, и уже приходилось, чтобы не терять высоту, махать крыльями. Один за другим самцы отделялись от стаи и летели вниз, к городу, на поиски пищи, уже не только для себя, но и для общей жены. А она чуть задержалась в небе. Потом развернулась и медленно двинулась на юг. Она была совершенно измотана, и ее половые органы и железы спрятались под радужным покровом, чтобы сохранить все полученное от самцов. Матриарх полетела к речной шкуре, к колонии кактусов, чтобы построить там гнездо. «Мои когти шевелятся, пытаясь выбраться на волю. Им мешают нелепые грязные повязки, висящие складками, как старая кожа. Я бреду, согнувшись в три погибели, вдоль железных дорог. Поезда выкрикивают мне гневные предостережения и проносятся мимо. Сейчас я крадусь по железнодорожному мосту. Вижу, как внизу извивается вар. Я останавливаюсь и оглядываюсь. Далеко внизу река ритмично лижет мелкими волнами берег, выбрасывает на него мусор. Я гляжу на север и вижу над рекой и над скопищем домов речной шкуры верхушку оранжереи. Этот яркий нарыв на городской коже освещен изнутри. Я меняюсь. Во мне появилось что-то такое, чего не было прежде. А может быть, что-то ушло из меня. Принюхиваюсь. Тот же воздух, что и вчера, но все же другой. В этом никаких сомнений. Что-то растет у меня под кожей. Я уже не уверен в том, что я – это я. Но кто же я тогда? Я брел за этими людьми, как бессловесная тварь, как никчемное существо, без интеллекта, без собственного мнения. Если я не знаю, кто я, то откуда могу знать, что надо говорить? Я уже не почтенный ягорик, я перестал им быть много месяцев назад. И я не та свирепая тварь, что рыскала в подземельях Шанкела и убивала людей и троу, крысоджинов и чешуеротых, что истребила целый зверинец хищных животных, целый отряд воинов разных народов, о чьем существовании я раньше и не подозревал. Тот безжалостный боец исчез. Я уже не тот усталый, что бродил по пышным лугам и холодным пустынным холмам. Я не тот потерянный, что странствовал по бетонным коридорам города воспоминаний и терялся там, пытаясь найти того, кем я не был никогда. Да, никого из них уже не осталось во мне. Я меняюсь и не знаю, кем стану. Мне страшно думать об оранжерее. У нее, как и у Шанкела, много имен. Оранжерея, теплица, парник, купол, стекляшка. Но это всего лишь рукотворный оазис наоборот. В своем гетто кактусы попытались создать клочок родной пустыни. Может быть, я возвращаюсь домой? Задать вопрос значит получить на него ответ. Оранжерея – это не вельт и не пустыня. Это грустная иллюзия, всего-навсего мираж. Это не мой дом. Но если бы он был воротами к сердцу Цимика, путем к сухим лесам и плодородным болотам, к хранилищу затаившейся в песке жизни, к великой библиотеке кочевых Гарут, если бы оранжерея была не просто тенью, если бы она была настоящей, а не ложной пустыней, она все равно не была бы моим домом. Потому что моего дома не существует. Я буду брести и ночь, и день. Я вернусь по мною же, когда-то оставленным в тени железной дороги следам. Я исхожу вдоль и поперек весь этот чудовищный, топографически абсурдный город и найду улицу, что привела меня сюда. Разыщу узкие кирпичные каналы, которым я обязан своей жизнью, своим я. Разыщу бродяг, с кем делился пищей. Разыщу, если они еще не умерли от заразных хворей, не убили друг друга в драках за провонявшие мочой башмаки. И они станут моим племенем, раздробленным, слабым, лишенным надежды и все же племенем. Сначала им не было никакого дела до меня, но после того, как я несколько дней проблуждал вместе с ними, а еще час-другой напоказ, преодолевая мучения, махал деревянными протезами, они начали проявлять ко мне вялый интерес. Я ничем не обязан этим унылым существам с отравленными алкоголем и наркотиками мозгами, но я снова их найду, ради себя, а не ради них. Такое чувство, будто по этим улицам я иду в последний раз. Может быть, я скоро умру? Есть две возможности. Я помогу Гримнебулину, и мы победим мотыльков, этих ужасных ночных тварей, вампиров, высасывающих души, и он в награду зарядит меня как флогистоновую батарейку, и я полечу. Думая об этом, я лезу вверх. Все выше и выше поднимаюсь по ступенькам-перекладинам, карабкаюсь по городу, как по лестнице, чтобы сверху посмотреть на его дешевую мишуру, на кишение его теней. Чувствую жалкое рудиментарное движение. Это пытаются махать дряблые культи. Мне уже не гнать к низу перьями воздушные волны, но я способен изогнуть свой разум как крыло и воспарить по каналам могучего чародейского тока, той связующей и разрывающей энергии, тому противоречивому свойству Вселенной, которое Гримнебулин называет кризисом. И это будет поистине чудесно. Либо ничего не выйдет, и я умру. Упаду и разобьюсь в смятку о металл, или высосанные сны послужат пищей для какого-нибудь новорожденного демона. Почувствую ли я это? Буду ли я жить, превратившись в молоко? Узнаю ли о том, что сделался кормом? Из-за горизонта выползает солнце. Я устал. Я понимаю, что надо остаться, если хочу быть чем-то настоящим, чем-то большим, нежели бессловесная и бездумная тварь, то я должен остаться. Я должен участвовать, планировать, готовиться, кивать, выслушивать предложения, не скупиться на собственные. Я охотник, то есть был охотником. Умею подкрадываться к чудовищам, к ужасным зверям. Но я не могу сделать первый шаг. Я хотел попросить прощения, хотел сказать Гримнебулину, даже Блудей, что я с ними, что я из их ватаги, или компании, или команды, что мы все охотники на мотыльков. Но эти слова прозвучали только в моем черепе. Я буду искать и найду себя, и тогда пойму, способен ли сказать им это, или скажу нечто совсем иное. Я вооружусь и приду с оружием к ним. Найду нож, найду кнут вроде того, что был у меня раньше. Даже если пойму, что я чужой, все равно не дам им умереть напрасно. Прожорливым тварям дорого обойдутся наши жизни. Я слышу грустную музыку. Наступила редкая минута волшебной тишины. Поезда и баржи прошли мимо, их рокот затих вдали, и наступает рассвет. У реки на каком-то чердаке играет скрипка. Навязчивый мотив, дрожащий плач полутонов и контрапунктов над изломанным ритмом. Как это не похоже на здешние мелодии. Я узнаю этот звук, я его уже слышал, до того, как попал в Шенкел. Слышал на судне, что везло меня через скудное море. Видно, никуда не деться мне от южного прошлого. Не только невидимый аккомпаниатор моих дум приветствует восход солнца. Южнее звучат инструменты рыбачек Ближнего Перека и Мандрагорова острова. Немногочисленных ньюкробизонских перекийцев чаще можно встретить в Эховой трясине, но и здесь, в 3 милях выше по течению от речной излучины, одна из них будет великую дневную рыбалку своей чудной игрой. Она музицирует для меня еще несколько минут, но затем утренний шум заглушает звуки скрипки, и я остаюсь один. Слышу взрёвывание рожков, свистки поездов. Скрипка в долине еще не смолкла, но голос ее больше не слышен. Мои уши заполнились звуками Нью-Корбизона. Я внемлю им. Я рад им. Пусть они окружают меня. Я окунусь в жаркую городскую жизнь. Пробреду под аркой по мостовым, сквозь костяное редколесье ребер, кирпичные норы худой стороны и трущобы собачьего болота, сквозь шумящую фабриками большую петлю. Как Лемюэль в поисках помощников, я заново пройдусь по всем своим следам. И надеюсь, где-нибудь среди острых башен, среди тесно стоящих построек, я сойдусь с мигрантами, с беженцами, с пришельцами. С теми, кто ежедневно изменяет Нью-Корбизон. Этот чертог ублюдочной культуры, этот город-полукровку. Я услышу голос перекийской скрипки или погребальный плач гнуркета, или чёцкий каменный грохот, или учую запах козьей каши, что едят в Неавадане, или увижу двери, разрисованные символами капитан-печатников Толстого моря. Как далеко они забрались от своих домов. Везде меня будет окружать Нью-Корбизон, просачивающийся сквозь мою кожу. Товарищи в Гризском Меандре дождутся моего возвращения, и мы освободим этот захваченный врагами город».